самый удачливый человек в Вавилоне. Во главе каравана на великолепном арабском скакуне ехал Шаррунадда, самый блистательный торговец в Вавилоне. Помимо лихих чистокровных коней, любил он и дорогие одежды, и сейчас выглядел так же роскошно, как и всегда. В этом крепком и бодром мужчине сложно было разглядеть пожилого человека, но все же лет ему уже было немало. Взгляд его был спокоен, и потому было незаметно, что на сердце его лежит тревога. Не путь утомил его, хотя путешествие из Дамаска в Вавилон через пустыню кого угодно лишит духа. И не разбойники бередили его сердце. Караван хорошо охранялся. Солдаты были вооружены и, как и хозяин, ехали на быстроногих скакунах. Шаррунадда тревожился из-за паренька, ехавшего рядом с ним. Хадан Гула, так его звали. Он был внуком почившего Арада Гулы, его давнего друга и компаньона. Шаррунадда был в неоплатном долгу перед ним уже долгие десятилетия, и потому уговорил его внука покинуть родной Дамаск и отправиться с его караваном в Вавилон. Этому юноше требовалась помощь, но как поможешь тому, чья главная проблема он сам? В ушах Хадана было множество золотых сережек, а на руках — колец, украшенных драгоценными камнями. Шаррунадда не восторгался мужчинами, обвешанными украшениями, будто царицы. Но за всеми этими побрякушками он видел мужественное лицо, так похожее на лицо его деда. Только вот никаких драгоценностей Арат не носил, как и не обматывался с ног до головы яркими шелками, думал Шаррунадда, ведя свой караван через пустыню. «Но что поделать, я сам уговорил юного Хадана уехать со мной, подальше от той беды с разоренным наследством, которое учинил в Дамаске его отец. Мальчику нужно начинать самостоятельную жизнь, ведь все богатства Арада Гулы бездарно растрачены». «А зачем ты так много трудишься, Шаррунадда?» Хадан поравнялся с ним, хотя ехать во главе каравана мог только один человек. «Водишь караваны через пустыни, спишь под звездами, долгие недели не пьешь доброго вина. К чему такие муки? Почему бы не отдыхать побольше, да не радоваться каждому мигу жизни?» «Радоваться?» — улыбнулся торговец. «Ты бы радовался каждому мигу, будь ты на моем месте?» «Конечно! Будь у меня такое же богатство, как у тебя, я бы жил не хуже самого царя. Я бы тратил сикели направо и налево, носил бы лучшие одежды, пурпурные, золотые, ел бы самые изысканные яства, что часто привозят финикийцы, а путешествовал бы только в свое удовольствие, а не по безжизненной пустыне. И кольца мои были бы вдвое крупнее». Оба они рассмеялись. Хадан мечтательно, а Шаррунадда снисходительно. «Дед твой был равнодушен к кольцам и пурпурным одеждам», — сказал он, посерьезнев. «Так что, ты бы только тратил, а работать бы не стал совсем?» «Работа — это для рабов», — высокомерно ответил Хадан. Шаррунадда покачал головой, но ничего не сказал. Какое-то время они ехали молча, бок о бок, пока не перевалили через высокий холм и не оказались на другой его стороне. Торговец поднял руку и остановил караван. «Смотри», — сказал он, показывая вдаль на зеленую долину. «Уже видны стены Вавилона. Башня, что возвышается над всем остальным, — это храм Ваала. Ты своим молодым, зорким взглядом можешь различить дым. Он идет от огня, который всегда горит в этой башне». «Вавилон», — пробормотал Хадан, — «величайший город в мире. Здесь мой дед начинал свой путь к богатству. Я думаю, что будь он еще жив, наша семья не оказалась бы в таком бедственном положении, как сейчас. Каждому человеку боги отвели свой срок. Но к чему печалиться? Есть твой отец и есть ты. Вы вполне можете продолжить его дело». «Не можем», — вздохнул Хадан. «Ах, ведь нам не передалось его талантов. Дед выуживал золото повсюду, как умелый рыбак выуживает богатый улов. Ни я, ни отец не знаем секрета такого мастерства. Шаррунада промолчал и повел караван дальше, по тропе, ведущей в долину. Об их прибытии возвещала пыль, поднятая копытами лошадей и верблюдов. Скоро они вышли на дорогу, ведущую к Вавилону. Теперь их путь лежал через богатые урожаем поля. От оросительных каналов веяло долгожданной прохладой. На одном из полей трудилось трое земледельцев, и отчего-то они показались Шаррунада смутно знакомыми. Они были уже на пороге старости и гнули спины к земле ниже положенного. «Вздор», — подумал торговец. 40 лет прошло с той поры, как я мог видеть их. Сейчас я бы в жизни их не признал». Но интуиция неуклонно нашептывала ему, что эти земледельцы — те самые. Один неумело толкал плуг, отчего борозда выходила не такой глубокой, как нужно. А двое других раздраженно погоняли прутиками упрямых быков. Сердце Шаррунада кольнуло. А ведь он завидовал им 40 лет назад. Завидовал так отчаянно, что был бы рад тотчас поменяться с ними местами. Но сейчас, когда под ним был лихой арабский скакун, а кошелек его был тяжел от золотых сикелей, Шаррунада остро ощутил пропасть между собой и этими земледельцами. Он оглянулся на свой богатый караван и гордо распрямил плечи. Сейчас он ни за что не стал бы меняться с ними местами. Хадан Гула скучающим взглядом окидывал поля. «Видишь этих земледельцев?» — спросил его Шаррунада. 40 лет назад каждый из них был на том же самом месте. Я видел их тогда». Юноша безразлично пожал плечами. «Видел и видел». На Шаррунада навалились воспоминания. 40 лет прошло. Такое давнее прошлое давно следовало бы предать погребальному огню, но отчего-то оно упрямо продолжало жить в его памяти. Перед глазами вдруг встал образ Арада Гулы. Он мягко улыбался, как и всегда. Похожая улыбка была и у его внука Хадана, и именно она разрушила стену непонимания, стоявшую между торговцем и этим юношей. Но чем он может ему помочь? Он забрал его из Дамаска, где наследие его деда оказалось разрушено, и привез в Вавилон. Зачем? Он мог найти для Хадана любую работу, дать ему все шансы и возможности, какие мог. Но как поможешь тому, кто считает труд унизительным делом рабов? Наверное, Хадан думает, что Шаррунада просто усадит его в кресло, даст мешок золотых сикелей и позволит жить в праздности в самом богатом городе на земле. Но он уже забрал мальчишку из дома. Отступать было поздно. Кроме того, за все десятилетия он так и не отплатил Араду Гули за то, что тот сделал для него. Нужно попытаться. И вдруг его озарила одна мысль. Как помочь Хадану Гуле снять с себя все эти драгоценности и взяться за работу? План был рискованный. Он ставил под удар его репутацию, а значит, его дело и его семью. И этот план был жесток по отношению к юноше. Но Шаррунада отмахнулся от опасений, как от назойливой мухи, и сказал: «Позволь, я расскажу тебе, Хадан, с чего мы с твоим дедом начинали». Юноша лишь надменно ухмыльнулся. «Лучше скажи, где достать столько же золота, как у тебя? Это мне важнее всего». Строптивый и упрямый, как осел. Глупый, очень глупый. Но торговец невозмутимо продолжил. «Посмотри на этих земледельцев. Я говорил тебе, что уже видел их 40 лет назад. Тогда мне было столько же лет, как и тебе сейчас». Мы шли мимо этих полей, и мой друг, пожилой земледелец Мегида, засмеял этих неумелых работников. «Погляди», — сказал он, — «как неловко этот малый держит плуг. Борозда выходит недостаточно глубокой. А погонщики? Неудивительно, что быки не хотят тянуть в полную силу. Не понимаю, как они хотят получить хороший урожай, когда так халтурят». Я ничего не понимал в земледелии, но согласился с Мегиддо. Кандалы тогда сильно натерли мне ноги, и я боялся замедлить ход. Тогда надсмотрщик бы нас поколотил. Сказав это, Шаррунада выжидательно замолчал. Наконец до Хадана дошло. «Какие кандалы?» «Железные, крепкие. Они очень натирали ноги, как и бронзовые ошейники. И стройно шагать в колонне было трудно». Игнорируя удивленный взгляд юноши, он продолжил буднично. «Рядом со мной шел Мегиддо. К нему был прикован Забада. Он попался на краже коз. Я знал его еще в Харане, городе, в котором я родился. За ними шел пират, человек, не назвавший своего имени. На груди у него была татуировка в виде двух переплетенных змей. Мы решили, что он моряк. Так мы и шли, четверо в ряд». «Вы были скованы, как рабы?» «Ну, почему же как? Мы и были рабами. Дед не рассказывал тебе об этом?» «Он часто говорил о тебе, но лишь о твоих славных успехах и приключениях. Но про такое никогда». Рат был достойным человеком и хранил чужие тайны надежнее мертвеца. «Умеешь ли ты также хранить секреты? Тебе можно довериться?» «Да, даю слово, что буду молчать, но все же мое удивление велико. Как с тобой такое приключилось?» Шаррунада был доволен. Он добился того впечатления, на которое рассчитывал. Он безразлично пожал плечами. «Рабом может оказаться кто угодно, ты не знал? Я был рожден свободным, но и горный дом, и ячменное пиво довели меня до кандалов. Мой брат, будучи буйным малым, как-то убил человека в пьяной драке. Отец хотел спасти его от ужасной участи, поэтому занял денег у одной богатой вдовы. Но у него ничего не было для залога, и вместо этого он заложил меня. А когда не смог рассчитаться с долгом, эта вдова продала меня работорговцу». «Это возмутительно! Так нельзя! Ты же не скот, чтобы так с тобой поступать!» «Тем не менее, наши законы вполне позволяют это. Вот я и говорю, что в кандалах может оказаться каждый, разве что кроме царя. Я расскажу тебе о том, как обрел свободу. Но это будет позже. Я продолжу свой рассказ. Когда наша колонна шла мимо того поля, земледельцы решили над нами поглумиться. Они побросали свои плуги и быков, стали показывать пальцами и гоготать. «Приветствуем вас в Вавилоне, дорогие вельможи! Наш царь уже готов оказать вам радушный прием на городских стенах. Столы уже накрыты, там вас ждут глиняные кирпичи и жидкая похлебка». Пират страшно на них разозлился и стал сыпать проклятия на их головы, но быстро получил удар плетью от нашего надсмотрщика. «Неужто и правда царь ждет нас на стенах Вавилона?» — спросил я. «Царь нет, а вот про кирпичи и похлебку правда», — ответил пират. «Нас отправят на строительство городских стен. С рассвета и до поздних звезд мы будем таскать кирпичи вверх по лестницам, спускаться с пустыми корзинами за новой партией кирпичей, и так до бесконечности, пока не сломаем себе спины или не умрем от изнеможения, или пока хозяева не забьют нас до смерти. Но ничего, я убью их первым». Мегиддо возразил ему: «Хозяева не забивают трудолюбивых и покладистых рабов. С чего бы им это делать? Веди себя хорошо, и получишь хорошее обращение». «Да кому надо быть трудолюбивым?» — проворчал Забада. «Вон, глянь на этих земледельцев. Вот они молодцы. Не надрываются, а лишь делают вид, что работают. И живут налегке. Так ты никогда не завоюешь хозяйское расположение. Если тебе полагается вспахать за день вот это поле, и ты выполнишь всю работу, ты славный труженик. Если ты сделаешь лишь половину, ты лентяй. Как думаешь, Забада, хозяева любят ленивых рабов? Я предпочитаю не просто делать дело, но делать его как положено. Труд — лучший друг человека. Лишь благодаря ему я сумел заработать все, что у меня было. И дом, и землю, и скот». «Ага. И где это все сейчас?» — хохотнул Забада. «Надо просто пораскинуть мозгами и найти, где можно схитрить. Нас отправят на стены. Пускай. Я придумаю, как бы таскать воду или вовсе раздавать похлебку остальным рабам. Там мне не придется стирать в кровь ладони и ступни. А ты давай, таскай кирпичи со всем усердием. Глядишь, боги побыстрее заберут тебя». И Забада расхохотался так мерзко, что мне стало не по себе. Меня же обуял абсолютный ужас. Я не сомкнул глаз, все представляя себе, как таскаю корзинки с кирпичами по лестницам, которым нет конца. Не выдержав, я подполз к Гадоса, нашему надсмотрщику, стараясь потише греметь цепями. Гадоса был арабом и грабителем, жестоким не по нужде, а по собственному желанию. Когда он срезал кошельки, он ради удовольствия перерезал и шеи их владельцев. Я боялся его, но должен был спросить. «Господин Гадоса, скажи, в Вавилоне нас всех продадут на строительство городских стен?» Надсмотрщик что-то недовольно проворчал на своем языке, которого я не понимал. «Прошу, ответь. Я еще так молод, я совсем не жил, не брал себе жены, не держал на руках сына. Я не хочу отправляться к праотцам. Если есть какой-то способ избежать стен и попасть к доброму хозяину, прошу, помоги мне, подскажи». Гадоса помолчал, но потом все же заговорил, тщательно подбирая слова. «Хорошо. Ты хорошо никогда не делать Гадоса неприятностей, поэтому я сказать. Мы прийти в Вавилон и сразу повести вас на рынок, где торговля рабами. Там много господа, которые присматривать себе раба. Если ты понравится, тебя купить, и ты уходить с новый хозяин. Если тебя никто не купить, тогда мы отдавать тебя на стену. Ты таскать кирпичи, пока не умереть. Очень плохо. Поэтому ты сделать все, чтобы тебя купить на рынке. Ты говорить всем господам, я хорошо трудиться, я слушаться, я трудиться для дорогой хозяин. Тогда тебя купить. Надо стараться, шару надо, иначе ты скоро умирать». Всю ночь я пролежал, разглядывая звезды и думая о его словах. Песок был теплый и мягкий, и я пересыпал его из ладони в ладонь. Гадоса был прав, как и Мегидда. Труд должен был стать моим лучшим другом, иначе умирать. Наутро я поделился с Мегидда тем, что рассказал мне Гадоса. У нас появилась надежда, единственное, что помогало нам переставлять ноги в тот день. К вечеру мы достигли ворот Вавилона и уже издалека увидели цепочки, как будто муравьев, сновавших вверх-вниз по стене. Рабы, тысячи и тысячи рабов были на этой грандиозной стройке. Одни таскали кирпичи, другие рыли ров, третьи возились с глиной и обжигом. Где-то наверху, под потолком самого неба, молотками стучали каменщики, и им постоянно были нужны новые кирпичи. С рабами обращались жестоко. Надсмотрщики то и дело хлестали их плетьми, отчего их спины были покрыты гниющими струпьями. Тощие и обессиленные, некоторые из них падали и уже не поднимались. И тогда их тела оттаскивали в общую кучу, чтобы позже закопать всех вместе в яме, как собак. Рабу не положен погребальный костер. Я смотрел на все это и молил богов послать мне на рынке господина, который захочет меня купить. И вот мы миновали ворота Вавилона. Как и говорил Гадоса, нас довели до торговой площади и затолкали в большую клетку. Все, кроме нас, Мегидда, забились по углам и боялись высунуть носы. Мы же, наоборот, приветливо общались со всеми, кто проявлял к нам интерес. Пришли два стражника из охраны дворца. Они придирчиво осмотрели мощные мускулы пирата. Но когда попытались заковать его в кандалы, он набросился на них с яростью зверя. Стражники избили его до полусмерти и куда-то утащили. Мне было жаль его. Люди все ходили мимо. Но Мегидо был уверен, что вскоре нам придет черед расстаться. Бывший земледелец наставлял меня, пока рядом не было господ. Есть много людей, которые делают из труда своего врага. В лучшем случае они просто ничего не добиваются в жизни, а в худшем заканчивают ее в яме, как те рабы со стены. Но ты не должен так поступать. Сделай труд своим лучшим другом. Порой это кажется непосильным, но смотри на это шире. Если ты строишь дом, думай о нем, когда тяжелые балки будут натирать тебе плечи, а на ступнях появятся волдыри от того, что колодец находится далеко. Ведь потом получится чудесное жилище, стоившее всех этих мук. Обещай мне, юноша, что станешь трудиться изо всех сил, даже когда их почти не останется. Ты должен не просто работать, но любить труд всем своим горячим сердцем. Так оно не остынет. Трудись, даже если твой хозяин этого не оценит и не будет щедр на похвалу. Помни, хорошо сделанная работа прежде всего важна для того, кто ее делает. Так он становится лучше как человек. И так мы говорили с ним, пока к нашей клети не подошел низкий коренастый землевладелец. Он был смуглым и серьезным и рассматривал нас со знанием дела. Мегидо не растерялся. Он стал спрашивать этого господина о его землях и посевах, о плугах и скоте. Очень быстро он убедил его в том, что Мегидо — добрый работник и стоит своих денег. Господин этот стал громко торговаться с нашим хозяином, бурно махал руками, но в конце концов достал кошелек и отсчитал нужные сикели. Мегидо сняли с общей цепи, и он ушел вслед за своим новым хозяином с гордо поднятой головой. Вскоре господа купили еще несколько человек. К клетке подошел Годоса и по секрету шепнул мне, что нашему хозяину надоело это занятие, так что торговать нами он станет лишь до сегодняшнего вечера. А на утро соберет оставшихся рабов и продаст всех на стену. Сердце мое упало. Неужели никто так и не купит меня? Но вот к клетке подошел господин. У него было круглое приветливое лицо, он по-доброму улыбался и много шутил. Он сказал, что ищет пекаря, чтобы тот помогал в его лавке. Тут я набрался смелости и заговорил с этим господином. Ведь другого шанса могло уже не быть. «Добрый господин, ты же и сам пекарь, и думаю, что хороший. Но зачем тебе искать другого, если можно купить молодого, трудолюбивого раба, научить его своему ремеслу и точно знать, что твой раб своим усердием принесет тебе много серебра и золота? Я именно такой. Я здоровый и крепкий. Мой нрав нестроптив, и я готов трудиться от зари и до ночи ради блага своего господина». И это сработало. Даже больше. Рабовладелец, который до того никак не выделял меня среди других, начал горячо нахваливать мои таланты, чтобы поднять цену. Я чувствовал себя породистым скакуном, которого пытаются сбыть подороже. Они стали яростно торговаться, но в итоге все-таки пришли к согласию. Вот так и меня сняли с общей цепи, и я пошел по улицам вслед за моим новым хозяином. Помню, что я шел и думал, что я самый удачливый человек в Вавилоне. Мой новый дом мне сразу приглянулся. Пекарь, которого звали Нананаит, оказался и правда добрым человеком и стал учить меня своему ремеслу. Я толок ячмень в каменной ступе во дворе, растирал кунжут в муку для медовых пирогов и растапливал печь. Спал я в амбаре, там же, где хранилось зерно. Там было даже уютно. За хозяйским домом присматривала старая рабыня Свасти. Она досыта кормила меня, а я в благодарность помогал ей с тяжелой работой. Изо дня в день я старался сделать труд своим лучшим другом. Это был мой шанс проявить себя. И иногда по ночам я даже позволял себе помечтать о свободе, которую я однажды выкуплю. Когда я научился хорошо справляться со всеми поручениями Нананаида, я попросил его научить меня печь медовые пирожки и все остальные товары его лавки. Он очень обрадовался моему желанию трудиться, и вскоре я уже пек не хуже его самого. Я месил тесто и делал хлеб и булочки с начинкой. В конце концов, Нананаид обучил меня всему, что знает. И работал уже я один. А он мог отдыхать, чему он был несказанно рад. Только старая Свасти сокрушалась. Негоже человеку сидеть без дела. Постоянная праздность до добра не доведет. Когда работа пекарни была полностью на мне, я понял. Вот он, мой шанс. Я должен начать зарабатывать деньги, иначе тогда старости останусь рабом. К тому моменту, как солнце добиралось до своей высшей точки на небе, я уже заканчивал свои каждодневные труды. Половина дня была свободна. Я решил использовать это время на свои нужды. Но чтобы хозяин разрешил мне зарабатывать самому, я должен был предложить и ему какую-то выгоду. Я остановил свой выбор на медовых пирожках. Их все любили. И если бы я ходил с ними по городу, то смог бы распродать гораздо больше, чем мы отпускали в лавке. С таким планом я и пришел к Нананаиду. У меня много свободного времени после полудня. Я бы пек больше медовых пирогов и продавал бы их в городе, и мне кажется справедливым, чтобы я мог оставлять часть этого заработка себе. Даже рабу нужны деньги на небольшие радости жизни. Мой хозяин расплылся в доброй улыбке. «Хорошо, Шаррунада, это действительно справедливо. Тогда мы сделаем так. Станешь продавать по медику за два пирожка. Половину дохода я буду забирать в счет расхода муки, меда и дров для печи, а оставшуюся же половину мы поделим пополам. Итого четверть дохода от продажи пирожков будет только твоей». Я был счастлив. Мой хозяин и вправду оказался добр и щедр. Всю ночь я мастерил лоток, на который завтра сложу пирожки и пойду по широким улицам Вавилона, чтобы продать их. Нананаид даже отдал мне свою старую накидку, чтобы я хорошо выглядел среди горожан. А старая Свасти подшила ее и постирала. Я чувствовал, что получил другой статус, хоть и оставался рабом. С утра я принялся за работу. С таким вдохновением, что медовые пирожки вышли даже лучше обычного. Поджаренные, сочные и сладкие. Их аромат разносился далеко за пределами лавки. Довольный собой, я вышел на улицы Вавилона, громко нахваливая свой товар. Поначалу покупателей не нашлось, и я успел отчаяться, но к вечеру торговля пошла бойко, люди успели проголодаться. В тот день я распродал все пирожки. Нананаид был счастлив не меньше, чем я. Он честно отсчитал мне мою долю выручки. И снова я не сомкнул глаз ночью, все любовался на медики. Я успел забыть, как это — держать в руках деньги, принадлежащие только тебе. Деньги, которые будут расти и однажды принесут мне свободу. Мое дело имело успех. Я трудился, не покладая рук, каждый день шел на улицы Вавилона, готовый подарить мне мой ключ к освобождению из рабства. Вскоре у меня появились постоянные покупатели. Среди них и был Арат Гула Хадан, твой дед. Сам он торговал прекрасными коврами. Ходил по жилым кварталам и предлагал их женам, сестрам и матерям наших славных горожан. По улицам за ним ходил чернокожий раб. Он водил осла, груженного этими самыми коврами. Арат Гула всегда покупал 4 пирожка — два для себя и два для раба. Мы держали короткие беседы, и я сразу разглядел в твоем деде достойного и уважаемого человека. Как-то раз он произнес слова, которые навсегда отпечатались в моей памяти, и я забуду их только, когда уйду во тьму. «Юноша, твои медовые пирожки очень вкусны, но еще больше мне нравится твой деловой дух». Поверь, однажды он приведет тебя к небывалому успеху. Эх, юный Хадан, тебе ни за что не понять, как много значили эти несколько слов для меня тогда. В сущности, мальчишки, который не видел ничего, кроме рабства, был один на всем белом свете и страдал от своего положения. Итак, одна луна за другой и шла моя жизнь. Я не тратил заработанные медики. Да и на что мне было их тратить? Еда, крыша над головой и пара крепких сандалий были у меня и так. А вот кошелек мой успел налиться приятной тяжестью. Все еще ничтожно малый для того, чтобы выкупить себе свободу, но уже намного больше, чем было у меня до приезда в Вавилон. Я трудился усердно и, наконец-то, мог сказать с уверенностью: «Труд — мой лучший друг». И засыпал я со спокойной улыбкой на устах. На моем сердце больше не лежали тревоги. Только старая свасти была печальна. Нананаид все больше времени проводил в игорных домах, стал раздражительным и, пока не играл, все больше спал, а пока не спал, тогда пил. Но в те дни я не придал этому значения. Как-то раз на улицах я повстречал Мегида и очень обрадовался. Он вел под усы трех ослов, навьюченных мешками и корзинами с зеленью, овощами и фруктами. «Мои дела идут прекрасно», — с улыбкой сообщил он. «Хозяин очень меня ценит и даже поставил главным над рабами. Он доверяет мне торговать урожаем. Вот я как раз веду этих ослов на базар. Скоро ко мне приедет моя семья. Я тружусь изо всех сил, и боги видят это. Друг мой, настанет день, когда я выкуплю свою свободу и снова буду землевладельцем». И я ничуть не сомневался в своем друге. Ему непременно хватит на это мудрости и сил. На мою же голову боги решили послать испытание. Мой хозяин Нананаид совсем потерял свою душу в игорных домах и чашах с вином. Он жадно требовал выручку за день, и хотя продолжал отдавать мне четверть заработанного, все больше косился на то, как медики исчезают в моем кошельке. Он настаивал, чтобы я пек больше пирогов, и уходил глубже в город, искал, кому бы продать побольше товара. И тогда я решился выйти за городские ворота. Каждый день я смотрел, как мучают рабов, пинают, бьют, кричат на них хуже, чем на скот. Мне было больно видеть это, но надсмотрщики всегда охотно покупали у меня пирожки, а это было именно то, что нужно моему хозяину. Ссориться с ним мне было никак нельзя. Как-то раз в ряду рабов я заметил Забада. Он держал в руках корзину и ждал своей очереди, чтобы наполнить ее тяжелыми кирпичами. Выглядел он чудовищно, тощий и сгорбленный, весь в струпьях и свежих ранах, которые гнили от пота, грязи и жаркого солнца. Взгляд его не выражал ровным счетом ничего. Мне стало жаль его. Я подошел и угостил его пирожком. Он накинулся на него, как голодный зверь. Мне кажется, он даже не узнал меня. Но я поспешил унести оттуда ноги. Испугался, что сейчас рабы накинутся на меня всей сворой. Что же, не вышло у Забада схитрить и полениться. Как-то раз мы стояли в тени инжирного дерева и болтали с Арадом Гулой. Он спросил меня: «Для чего ты так усердно трудишься?» И тогда я рассказал ему и о том, что со мной приключилось, и о том, что говорил мне мой друг Мегида. О труде, который должен стать твоим лучшим другом. С гордой улыбкой я показал Араду свой кошель, полный медиков, и сказал, что рано или поздно выкуплю себе свободу. Он спросил меня, чем я стану заниматься на воле. «Буду торговцем», — отвечал я. «А теперь, Хадан, послушай меня внимательно. Вернее, не меня, а своего деда, говорящего сейчас моими устами». Когда я рассказал ему про свой план, Арад Гула ответил: «Это хорошая цель, и я верю, что ты ее достигнешь. Я стремлюсь добиться того же самого. Видишь ли, дорогой друг, я ведь тоже раб. И так же, как и ты, веду торговлю вместе со своим хозяином». «Немедленно замолчи!» — разозлился Хадан Гула. «Я не собираюсь терпеть эту поганую ложь о своем деде. Арад Гула — раб. Ты хоть слышишь себя, Шаррунадда?» «Я-то себя слышу, но слышишь ли ты себя?» «Я питаю безмерное уважение к твоему деду, за то, какой путь он прошел, как сумел подняться с самых низов и добиться небывалых высот. И прежде чем оскорбляться этим, скажи, Хадан, достоин ли ты такого деда? Хватит ли тебе смелости посмотреть в лицо правде, принять ее и восхититься им? Или ты предпочтешь жить в сладком забвении?» С трудом подавляя свой гнев, Хадан ответил, и голос его дрожал. «Мой дед был великим человеком. Его знал и уважал каждый житель. Когда в наши земли пришел голод, Арат-Гула снарядил караваны в Египет, купил там зерно, привез в Дамаск и спас весь город от гибели. Спас целый город, он один. А ты сидишь тут в своем роскошном седле и говоришь мне, его внуку, что он когда-то был презренным вавилонским рабом?» Шарунада оставался спокоен. Уж совладать с гневом одного зазнавшегося юнца он в состоянии. «Будь он презренным, ничтожным и каким угодно, какими ты считаешь рабов, он бы никогда не изменил своего положения. Чтобы стать великим и уважаемым жителем Дамаска, он работал, не покладая рук. Все, что ты знаешь о нем, — результат усилий, несгибаемой воли и труда. Боги улыбнулись ему, и не раз, но чтобы достучаться до них, ему пришлось немало работать. А теперь я продолжу рассказывать эту историю, так что погаси свой гнев и слушай». Рассказав о своем рабском положении, Арат-Гула признался, что уже накопил достаточно денег для своей свободы. Но вот беда. Он не знает, что ему делать с ней и чем заниматься. Хозяйская торговля коврами постепенно становится убыточной, а ступать без мудрого наставничества он боялся. «Не держись за хозяина», — стал уверять его я. «Ты придумаешь, что тебе делать со своей свободой. Главное, она у тебя будет. Помнишь, что я говорил про труд? Тебе придется много работать, но ты станешь делать это, будучи свободным человеком, и рано или поздно тебя ждет успех, если приложишь достаточно усилий. Не бойся свободы, друг мой, бойся рабства, каким бы привлекательным и безопасным оно ни казалось. Твой дед поблагодарил меня за мудрые слова и сказал, что ему нужно подумать. Как-то раз нужда снова повела меня за городские ворота на великую стройку. Там всегда было людно, но на этот раз я удивился. Там собралась огромная толпа. Я спросил одного из рабов, что случилось. Солдаты схватили беглого раба. Говорят, он убил одного из царских стражников и пытался покинуть Вавилон незамеченным. Но его все равно схватили. Сегодня он получит столько плетей, сколько нужно, чтобы отправиться во тьму. Сам царь будет наблюдать за казнью. Подходить ближе через толпу я не решился. Побоялся, что мой лоток с пирожками перевернут. Я забрался повыше, на лестницу для носильщиков кирпичей. Так я мог разглядеть, что происходит. И я увидел его, великого царя Навуходоносора. Его колесница проехала совсем рядом. Я видел его лицо, богатые одежды и украшения. Он был поистине прекрасен. Мне было не видно саму казнь из-за толпы, но я слышал звуки плетей и душераздирающие вопли несчастного раба. Он стонал, кричал и плакал, молил о пощаде, но плети все продолжали рассекать воздух и его кожу. Царь в это время смеялся и о чем-то шутливо переговаривался со своими советниками. Помню, я подумал: «Боги! Как же такой великий и прекрасный человек может быть настолько жесток? Неужели он не слышит этих воплей?» Он слышал, и ему было все равно. И тут мне стало ясно, отчего же с рабами на стене обращаются так бесчеловечно. Все эти солдаты и надсмотрщики лишь отражали отношение своего царя. Когда раб наконец затих, его тело подвесили к столбу вниз головой, чтобы он был уроком для остальных. Толпа разошлась, и какая-то неведомая сила потянула меня посмотреть на этого несчастного. На его груди была татуировка с изображением двух переплетенных змей. Это был пират. Твоего деда, Арада Гулу, я снова встретил на улицах спустя какое-то время и подивился переменам в его облике. Он горячо приветствовал меня. «Гляди же, друг мой, Шаррунада, на свободного человека! Я выкупил свою свободу, решился после твоего мудрого напутствия. Зря я клеветал на дело по продаже ковров. Оно снова наладилось, и товар стал неплохо продаваться. Моя жена, племянница моего бывшего хозяина и вольнорожденная, безмерно счастлива и тоже благодарит тебя. Труд стал и моим лучшим другом. Он позволил мне накопить немного денег, и теперь мы со всей семьей решили перебраться в другой город, в Дамаск, где никакое прошлое не сможет омрачить мою репутацию. Я порадовался за этого светлого человека, как за себя. На сердце было тепло от того, что я помог ему советом. Я еще не знал, что тогда я видел его в последний раз перед разлукой в множество лун. «С нашим хозяином приключилась беда», — сказала мне старуха Свасти вскоре вечером. «Он крупно проигрался. Ему нечем платить за зерно и мед, чтобы печь пироги. Он занял много сикелей у ростовщика, но не в силах с ним расплатиться. Оказалось, что он должен еще многим людям, и они очень на него сердятся. Ну и что? Я лишь беспечно пожал плечами. Мы ему не няньки, пусть сам беспокоится о собственной глупости». «Глупец здесь ты!» — рассердилась Свасти. «Он отдал тебя в залог ростовщику. Тот имеет право забрать тебя, когда ему заблагорассудится. И поверь мне, он не будет так же добр к тебе, как Нананаид. Ох, бедный Нананаид! Какие же злые силы так развратили его сердце!» Это случилось на следующее же утро, когда моего хозяина не было дома. Я только поставил медовые пирожки в печь, как в пекарню зашел ростовщик. С ним был человек, которого звали Шасси. Он окинул меня взглядом с ног до головы и произнес лишь «Сгодится». Они не стали ждать возвращения Нананаида и потащили меня прочь из лавки. Я только и успел что прихватить кошелек с накопленными медиками. Другого богатства у меня не было. Все мои надежды оказались выдраны с корнем. На них будто налетел ураган. Мое сердце тоже словно кто-то выдрал из груди. Да и к чему мне оно теперь? Все пропало. Меня снова погубил и горный дом, и ячменное пиво. Наверное, боги смеются над моей судьбой. Шасси был неотесанным мужланом, но я поступил так же, как и когда-то давно в клетке на торговой площади Вавилона. Я хорошо трудился на своего прежнего хозяина. Я принес ему много золота и серебра. Я буду также работать ради блага своего нового господина. Я способный, крепкий и покладистый. «Нет разницы», — грубо оборвал меня Шасси. «Царь велел хозяину построить участок оросительного канала и дал очень мало времени. Хозяин приказал Шасси раздобыть побольше рабов, чтобы закончить строительство вовремя. Нет разницы, какой ты, раб. Мне это не нравится». «Хозяину это не нравится. Такую работу невозможно сделать так быстро. Так что не умничай». Не стану долго описывать тот труд, который мне предстояло выполнять изо дня в день. Вообрази пустыню без единого деревца, вроде той, которую мы пересекли за наше путешествие. Только редкие сухие колючки, камни и песок. Солнце печет так, что вода в бочонках обжигает губы и едва ли утоляет жажду. И посреди этой пустыни многие и многие ряды рабов спускаются в глубокую яму, поднимаются оттуда с корзинками, полными земли. И снова вниз и вверх, и так до бесконечности. Чем не строительство великих стен Вавилона? Кормили нас из больших корыт, как свиней. Спали мы прямо на земле, не имея никакой защиты от ветра или насекомых, которыми по ночам кишел песок. Единственное, что держало меня на ногах все это время, — кошелек с медиками, который я успел зарыть в надежном месте, не показав чужим глазам. Но я не знал, дадут ли мне боги шанс хоть когда-нибудь его выкопать. Поначалу я помнил, что труд мой лучший друг, и изо всех сил таскал корзины с землей и подбадривал себя тем, что канал принесет долгожданную влагу этим землям. Они зазеленеют и однажды дадут богатый урожай. Но непосильная работа быстро сломила меня. Меня лихорадило от жары, я не хотел ни есть, ни спать. Я вспомнил Забада и даже стал думать, что он был прав. И нет никакого смысла гнуть спину к земле. Но потом я воссоздал в памяти его облик, утративший все человеческое, и решил, что все-таки его подход был неверным. Вспомнил я и пирата, и поначалу был готов взбунтоваться и даже убить хотя бы одного надсмотрщика, а потом будь что будет. Но его растерзанное мертвое тело тут же всплыло у меня перед глазами. Третьим в мою память заглянул Мегиддо. Когда я видел его в последний раз, его ладони были в жестких мозолях. Он был уставшим, но на сердце у него было легко. Мегиддо был доволен, а значит, его план гораздо лучше двух предыдущих. Но я и так работал как бык, запряженный в плуг, а счастья так и не достиг. Наоборот, на мою душу легла такая тяжесть и отчаяние, каких я не знавал прежде. И что же будет дальше? Я умру, так и не познав улыбки богов, которые вознаграждают человека за честный труд. Вопросов в моей голове становилось все больше, а ответа не было ни на один. Как-то раз, когда я поднимался из ямы с корзиной земли, еле переставляя ноги, за мной пришел Шасси. «Хозяин велел пригнать тебя обратно в Вавилон. Пошли!» Я не знал, зачем хозяину это нужно. Но я так устал, что мне было практически все равно. Какая еще более ужасная участь ожидает меня? Вновь на судьбу налетел ураган. И хорошо, что на этот раз ему нечего было выдирать с корнем. Надежд у меня никаких не было. Мне вспомнились слова старой песенки, которую любили напевать в моем родном городе Харране. «Судьба приходит к человеку, как смерч, хватает и несет, и путь дальнейший нам неведом, не знает он, где упадет». Я только и успел, что выкопать из тайника свой кошелек, и мы отправились в Вавилон. Когда мы вошли во двор к моему хозяину, я не поверил своим глазам. «Там меня ждал твой дед, Арат Гула». Он шагнул мне навстречу и обнял как брата. «Пойдем со мной», — сказал он. И мы ушли со двора теперь уже бывшего хозяина. Поначалу я следовал за ним, склонив голову вниз, как и полагается идти рабу за своим владельцем. Но он сказал, что делать этого больше не нужно. «Много лун я искал тебя, дорогой друг. В конце концов, старуха Свасти подсказала мне, где искать твоего хозяина. Ох, и жарко же мы с ним торговались. Но я уверен, что ты стоишь каждого сикеля, что я отдал за тебя. Лишь благодаря твоей мудрости я теперь тот, кто я есть. Это мудрость Мегиддо. Она принадлежит вам обоим. Мы уезжаем в Дамаск. Но я не знаю, как буду вести там дела без своего предприимчивого компаньона. А теперь посмотри». Он достал из пол-одежды глиняную табличку «Право собственности на раба по имени Шаррунада». Хитро мне улыбнувшись, Арат Гула швырнул ее на землю. Та раскололась на несколько частей. И он топтал ее до тех пор, пока она не превратилась в пыль. «Ты свободен, друг мой». Шаррунада закончил свой рассказ. Именно тогда я понял, что я самый удачливый человек в Вавилоне. Но эту удачу я заслужил честным и усердным трудом. Именно труд отвадил меня от строительства стен и привлек внимание твоего деда. Мы поехали с ним в Дамаск, стали компаньонами и заработали все то богатство, о котором ты уже знаешь, Хадан. Ни волей богов и ни одной удачей. Каждый золотой сикель мы заработали усердным трудом. Твой дед никогда не забывал об этом, но отчего-то позволил забыть своему сыну и внуку». Хадан Гула притих, обдумывая услышанное. «Так что же, секрет вашего богатства — это труд?» «Это все, что у нас было, когда мы начинали. И труд был нашим лучшим другом. Как видишь, он отплатил нам за преданную дружбу». «Я понимаю. Кажется, теперь понимаю. Только усердно работая, он заслужил такое уважение в Дамаске и обрел столько друзей. Его любили не за золото, а за то, каким добросовестным тружеником он был. А я-то всю жизнь думал, что труд — удел рабов». Шар-Рунада добродушно рассмеялся. Его план сработал. «В жизни есть место труду и есть место удовольствиям. Не обязательно выбирать только что-то одно. Будь это уделом одних лишь рабов, я бы сильно расстроился. Я люблю трудиться». Караван, наконец, достиг бронзовых ворот великого города Вавилона. Стражники расправили плечи и с почтением приветствовали торговца. Шар-Рунада улыбнулся им и с гордо поднятой головой провел свой караван через ворота Вавилона. «Я с самого детства мечтал хоть немного походить на деда, но оказалось, что я ничего не знал о нем. Ты открыл мне глаза, и мое уважение и любовь к нему возросли безмерно. Я думаю, этим ты вернул ему свой долг за спасение, позаботившись о том, чтобы передать его главный секрет его внуку. И он не пропадет, я обещаю. Я начну с истоков, как начинал он, и стану гордиться своим трудом больше, чем, возможно, гордиться золотыми побрякушками и драгоценными камнями». С этими словами Хадан Гула снял со своих рук все кольца и вынул сережки из ушей, после чего натянул поводья и занял положенное ему место позади человека, который вел караван, ибо во главе его может быть только один человек.